Что ж, я ничего против не имел. Ресторанчик был декорирован в стиле борделя рубежа столетий. Красные кожаные кресла, красные обои и красные абажуры на лампах, от которых было мало света. Из-за этого я не смог толком разглядеть тех, кто вошел следом за мной, но это не имело значения, потому как у меня не было ни малейшего намерения расставаться с моей свитой, сколь бы велика она ни была. Несмотря на назойливую тональность ретро, которая подчас выступает заменителем хорошей еды и обслуживания, мартини появился быстро и оказался вполне сносным, а бифштекс, хоть и заставил себя подождать, также не вызвал разочарования. Когда я вышел на улицу, ни одной из пугливых лос-анджелесских такси не обнаружилось. Не имея возможности узнать, каковы мои шансы натолкнуться на свободную машину в этой части города, я счел за благо двинуться назад пешком. Я извлек из-за пояса свой курносый револьвер, сунул его в карман и, не убирая руки, двинулся в путь. Потрепанный бронзовый форт был на боевом дежурстве. Он проехал мимо, когда я шел через парк, мимо пруда, полного уток. Конечно, среди них могли затесаться и приблудные чайки с океана, но в темноте их трудно было распознать. По крайней мере, их не было среди ковылявших по берегу. Старина Форд еще раз проехал мимо, когда я дошел до проспекта, на котором был расположен отель. Я повернул налево и пошел в гору, туда, где примерно в трех кварталах от меня сияла неоновая вывеска. Никто не поливал меня смертоносным свинцом. Ни из обреза, ни из автомата Томпсона, ни на худой конец из переростка Магнума. Я был разочарован. Я ожидал боевых действий еще до того, как окажусь на этой хорошо освещенной улице. Тем не менее, вечер был приятно прохладный, и, проведя день в перелетах и переездах, а также в ожидании смерти в больничной палате, не моей, но рыжеволосой девицы, я был рад дать немного поразмяться ногам и легким, хотя, конечно, лос-анджелесский воздух мне не очень хотелось бы вдыхать всю оставшуюся жизнь. В последний раз Форд проехал мимо меня, когда я стоял на перекрестке в ожидании зеленого света уже у мотеля. Когда я получил право перехода, то увидел, что бронзовое средство передвижения припарковалась у тротуара на расстоянии полуквартала от перекрестка. Передумав, я снова вернулся на тротуар и направил свои шаги к автомобилю. Водитель наклонился и открыл мне дверцу. «Залезайте», — сказал он. «Хозяин хочет вас видеть». Я вздохнул. «Господи, сколько же их развелось! На каждой кочке по человеку, и каждый мнит себя хозяином». Интересно, с кем же эта конкретная шишка, с нами или с нашими оппонентами? Разумеется, он вовсе не обязан был принадлежать к синдикату или иной преступной группировке лишь потому, что его курьер называл его хозяином. «Ну, садитесь», — нетерпеливо повторил водитель. «Господи, ну что надо было сделать, чтобы вы обратили внимание, мистер? Я, наверное, проехал 50 миль, прежде чем вы, наконец, меня заметили. Быстрее, он не любит ждать». «Да уж, они никогда не любят ждать, эти маленькие императоры преступного мира, если, конечно, этот самый хозяин был из преступного мира. В машине никого, кроме шофера, не было. Я сел, закрыл за собой дверь, и когда машина тронулась, не смог удержаться от смеха». «Что случилось?» Водитель быстро и подозрительно оглянулся. «Ничего, поехали». Я-то ломал голову, как привлечь к себе внимание беды. Она, бедняжка, не знала, как поскорее вручить мне конверт с приглашением. Я посмотрел на водителя. Это был крупный тип с тяжелым подбородком, грубой кожей и курчавыми каштановыми волосами. На нем были грубые серые штаны, рубашка, зеленая куртка. Я рискнул классифицировать его как чернорабочего. Годится для простых поручений, вроде как наружное наблюдение, но совершенно неадекватен для таких тонких дел, как убийство. Впрочем, я вполне мог и ошибаться.